Часть 14. Четыре полка Гундертмарка, Чубарова, Колзакова и Чермнова стояли на сырой низине под стенами Воскресенского монастыря, называемого Новым Иерусалимом. В зеленом закате за ступенчатой вавилонской колокольней мигала звезда. Монастырь был темен, ворота затворены, темно было и в низине. Затоптаны костры, скрипели телеги, слышались суровые голоса. В ночь стрельцы с обозами хотели переправиться через неширокую речку Истру на московскую дорогу. Задержались они под монастырем и в деревне Сычевки из-за корма. Разведчики, вернувшиеся из-под Москвы, говорили, что там смятение великое. Бояре и большое купечество бегут в деревни и в отчины. В слободах стрельцов ждут, и только бы им подойти, побьют стражу у ворот и впустят полки в город. Генералиссимус Шейн собрал 1003 потешных, бутырцев, лефортовцев и будет биться, но думать надо, весь народ подсобит стрельцам, а стрельчихи уж и сейчас пики и топоры точат, как полоумные бегают по слободе, ждут мужей, сыновей, братьев.